Глава первая. Бессмертный переполох. Я шел по инферно, ища нам подходящих демонов. Две уже встретившиеся группы, 30 и 40 уровня, я забраковал. Слишком опасно. Сначала нужно потренироваться на ком-то попроще. За мной шаг в шаг шла Анастасия, ставшая обычным человеком и при этом так сильно от них отличающаяся. Не внешне, а какой-то своей внутренней сутью. Прощупывая пространство на 2 километра вокруг, старался понять, что же именно с ней не так. С одной стороны, она считает себя человеком, хранит в памяти все воспоминания своей человеческой половинки, старается поступать, следуя им. С другой, никак не получается точно сформулировать. У нее нет практических подкреплений всему этому. В памяти хранится одно, а тело помнит совсем другое. И в итоге у нее, судя по всему, стерлись этические тормоза. Вот оно. Анастасия сейчас совсем не видит разницу между хорошо и плохо, нормально и необычно. Поэтому так легко и реагирует на все произошедшее. Это мне, конечно, на руку, но стоит представить, во что она в итоге может превратиться, как становится немного дурно. Убивать — это интересно. Разве может появиться такая мысль в голове у нормальной девушки? «А у тебя есть что-нибудь перекусить?» Нарушила Анастасия плавный ход моих мыслей. Да, что-то я совсем в высокие материи ушел, а вот о жизненно важных вещах и не задумался. Подожди, сейчас посмотрю. Открываю свой вещмешок, который заполнил еще когда убегал из академии. Еще день не прошел, но кажется, это было так давно. Запаянный в пластик сэндвич и контейнер с салатом, припасенные запасливым Арамисом и экспроприированные мной, отправились в полет в сторону моей спутницы. Анастасия ловко выхватила их из воздуха, вскрыла и как-то грустно втянула носом в воздух. Даже до меня донесся запах не очень свежей еды. «А чего-то другого нет?» С каким-то сомнением протянула она, но увидев, что я вскрыл и впился зубами в точно такую же еду, тут же его отбросила и с жадностью последовала моему примеру. Еще одно подтверждение моей теории. Разум и память говорят, что такую еду она не ест. Тело Сакис с ним не согласно. Явно ей приходилось питаться еще и не таким. Практика в моем случае поддерживает второй вариант, и разум сдается. Что же в итоге из нее получится? Мне интересно, почему бы и нет? Стоило нам перекусить и снова двинуться вперед, как удача сразу же нам улыбнулась. Похоже, эта дама предпочитает сытых людей. Отряд в 30 демонов 20 уровня остановился на стоянку в километре от нас, прямо по курсу нашего движения. То, что надо для тренировки перед тем, как выходить на что-то более серьезное. Стоп. Впереди отряд демонов. Нам нужно, чтобы ты смогла получить следующий уровень, так что сейчас попробуешь их убить. Ты так волнуешься, как будто в их убийстве есть что-то странное. Так, не надо давать ей думать на эту тему. Раз ей все равно, то пусть так и будет. Ничего такого. Попробуй активировать карту. Не надо думать, просто действуй. Как это сделать? Анастасия с сомнением уставилась на прямоугольник в своих руках. «Представь, что наполняешь ее силой, и скажи «трансформация».» Вспомнил, как в первый раз мне с активацией помогла именно голосовая команда. «Трансформация». Карта в руках девушки засияла, и через мгновение у нее в руках оказалась огромная винтовка, размерами явно больше, чем она сама. Несмотря на ситуацию, восхищенно цокнул языком. Девушка в развивающемся на ветру платьице, в руках футуристического вида ствол, а вокруг красная, как будто от крови пустыня. Выглядит стильно. Ты сейчас думала только об атаке, а нам сейчас важнее будет защита. Тебе нужна броня, чтобы демоны не могли до тебя добраться. Да они не успеют. И она совсем не обращает внимания, насколько странно длинные слова звучат из уст леди, которая годами не выбиралась за городскую черту. А если там будут дальнобойные твари... Или кто-то достаточно живучий, что успеет добежать. Лучше не рисковать, нам некуда торопиться. Стараюсь говорить медленно и убедительно. Прикрой меня. Что? Она резко разворачивает ствол винтовки в сторону демонов и как только почувствовала на таком расстоянии, опускается на колено и стреляет. Из дула вырывается сгусток, похожий на плазму, и устремляется вперед. Обычно такие дистанционные атаки не работают. Стоит воплощенной карте стихии удалиться от создателя, как она исчезает. У обычных карт такая дистанция в лучшем случае пара десятков метров. У золотых может достигать километра и более. Анастасия с медной картой смогла выстрелить почти на 900 метров. Раскаленная плазма, или что-то там такое, уменьшилась в размерах раза в 4. Но все равно достигла цели, пробив огромные дыры с рваными краями в телах сразу 3 демонов. Последнего при этом практически разорвало на куски. Лицо Анастасии сразу же озарилось довольной улыбкой. «Ты видишь их на таком расстоянии?» Не удержался я. «А не должна?» Опять искреннее недоумение. «Как же это круто не знать границ своих возможностей и втаптывать в грязь чужие невозможно и не может быть. Даю слово, что постараюсь до последнего не ограничивать твою веру в себя, в память о настоящей Насте. Все нормально, сними остальных, пока не добежали до нас». Еще серия выстрелов, и вот она уже гордо поднимает стволом вверх свою винтовку. «Это было легко, а вот опыта почти не дали». «Неудивительно. Почти на 40-м да за демонов 20-го уровня. Это была тренировка, чтобы проверить твои навыки. Теперь я вижу, что ты готова. Пойдем искать настоящего противника». На всякий случай прокрутил в памяти более сильные отряды, что нам уже встречались. Все не то, на уровень не хватит. Нам бы какого-нибудь командира со свитой. «Кстати, а не хочешь придумать своей винтовке название?» Анастасия так ласково посмотрела на этот кусок металла, что вопрос показался таким естественным и важным. «Уже! Ее зовут Арс Лонга!» И она гордо провела рукой по серебристой поверхности приклада, покрытой затейливой резьбой. «Искусство вечно!» Я, конечно, не знаток латыни, но кусочек пословицы удалось узнать. «Да, она ж так прекрасна!» И никакого внимания на десятки мертвых тел, последние из которых она свалила буквально в сотни метров от нас. И вот мы опять идем вперед. Несмотря на мое предложение временно развоплотить свое оружие, Анастасия упорно отказывалась это делать, повесив его за спину и, казалось, черпая в нем энергию для новых безумных поступков. «Там!» Вдруг показала она в сторону чуть более светлого песка в стороне от нас. «Тоже не могу сказать, что я специалист по инферно, в его флоре и фауне не разбираюсь. Так почему бы не положиться на инстинкты, явно оставшиеся в теле от демона? Может, и найдем что интересное. Там кто-то есть? Я не чувствую». «Под землей». Короткий ответ, и Анастасия продолжает пристально вглядываться вперед, при этом не спеша двигаться в ту сторону. «Что ж, с моей карты не так просто исследовать подземные глубины. Пробиваться мельчайшими частицами на глубину — это тяжелый и неблагодарный труд. Так что в свое время, когда мы работали в Средней Азии, где было много карт, предпочитающих до последнего прятаться, скрывшись в небольших ямах, а потом наносить удар в спины, я придумал способ, решающий эту проблему. Вся подозрительная поверхность покрывается тонким, но твердым слоем металла. Теперь остается только поднять и опустить эту конструкцию, создав направленную вглубь ударную волну, и считать результат. Это, конечно, не сонар, точность хромает на обе ноги, но вот сказать, что под землей действительно кто-то есть, и этот кто-то большой, злой, и пробирается к поверхности, чтобы разобраться с наглецами, побеспокоившими его, я могу. Жду до последнего, чтобы тварь не передумала. А потом стихийный телепорт на 500 метров в сторону. Вот и твой противник». Из-под земли метров на 5 в высоту вырвалось тело огромного песчаного червя. «Мочи его!» Было странно видеть, как включились рефлексы, и рядом стоящая со мной девушка моментально преобразилась. Хищный взгляд, резкие движения. Первым делом Анастасия сделала серию выстрелов чуть в стороне от червя. Все ясно. Оценивает точность и падение силы заряда с учетом расстояния, при этом не давая противнику понять, куда мы переместились. Поднимаюсь в воздух и отлетаю чуть в сторону. Это не моя битва. Червь 44 уровня, дикий демон. Его будет вполне достаточно, чтобы перебраться за границу серебряного уровня и разблокировать так нужный мне навык. Если дела пойдут совсем плохо, я, конечно, вмешаюсь, но мне кажется, все и так будет хорошо. С учетом того, что я увидел, я не могу не поверить в эту девушку. В этот момент Анастасия решила перейти в наступление. Серия выстрелов, на этот раз каких-то тусклых, забарабанила по шкуре монстра, бессильно отскочила, не в силах ее пробить. Неповоротливая туша сразу же определила направление и, даже не уходя под землю, уродливым обрубком заскользила вперед. Урона нет, но попадание червь явно чувствует. После каждого от него просто расходятся волнами недовольства и желания наказать обидчика. Даже не могу понять, как. Ведь, по идее, дистанционные атаки на существо такого уровня действовать вообще не должны. И тут, после небольшой паузы, она выстрелила сгустком плазмы таким же, каким недавно разносила на кусочки мелких демонов. И червяк, вместо того, чтобы его проигнорировать, вдруг замер и начал извиваться, как змея, прижатая к земле палкой. Еще выстрел. Движения становятся более судорожными. Еще и еще. Вот червь уже начинает замедляться и замирает. При этом я чувствую, что он еще жив. «Вот гадство!» — выругалась Анастасия. «Не дали опыта. А ведь я ему всю нервную систему сожгла. Пусть он еще дышит, или что там эти паразиты делают, но ведь уже больше ни на что не способен. Что, мне ждать, пока он сдохнет от голода?» «А чем ты стреляла по нему? Стало интересно, как она смогла обойти природную защиту монстра такого уровня». «Болью». «Вот оно что. Даже не представлял, что карты на такое способны. Значит, первыми выстрелами она проверяла местоположение всех нервных узлов, поэтому червь так и ярился. А потом концентрированным огнем их же все и выжгла. Давай я его добью, не будем терять время. Думаю, с учетом твоего вклада на уровень должно хватить». «Подожди». И вот опять она меня удивляет своей рассудительностью и каким-то природным чутьем. «Давай я ему еще обычную рану нанесу, а то вдруг не засчитают. У тебя есть какой-нибудь кинжал?» «Есть тот самый, что остался у меня в руках после того, как проткнул сердце Насти. Держи». Почему-то не хочется с ним расставаться, но она просто выхватила его у меня из рук и решительным шагом двинулась к туше. Интересно, а сколько нормальных людей просто бы решились подойти к гигантскому плотоядному червяку, зная, что он еще жив, да при этом еще и ткнуть его ножиком? Удар. Лезвие погружается по самую рукоять, как тогда. На землю падают тягучие капли крови, правда, на этот раз зеленого цвета. Червь не шелохнулся. Собираю силы, чтобы окончательно прикончить его. Так погрузился в свои мысли, что даже о возможном дропе не подумал. Но вот инстинкты, которые позволяли мне до сих пор остаться живым, работали, как всегда, на полную. Вместо того, чтобы атаковать полуживого червя, подхватил Анастасию и отнес ее в сторону. А над этим местом расположил пару десятков огромных, повернувшихся к земле 20-метровых лезвий. Еле успел. Стоило мне закончить приготовление, как земля разлетелась, как будто от огромного взрыва, то неудивительно, учитывая, какая туша выбралась из-под земли. Предыдущий червь выглядел по сравнению с этим, как обычный червяк перед слоном. Раздавит и не заметит. А вот что было удивительно, мои лезвия, которые должны были вонзиться в его тело, разлетелись мелкой крошкой. И это сталь, созданная мной, повелителем металла. Кого ж ты умудрилась найти, Анастасия? Из разверзнутой в пронзительном крике пасти вырвалось несколько щупалец, каждая из которых было больше нашего предыдущего противника, а я метнулся им навстречу. Вблизи будет можно увидеть уровень этого монстра. Пусть он и довольно крепок, но я всегда смогу отводить его удары в сторону, так что никакого риска. Калейдоскоп мельтешащих картинок, пока я пробиваюсь ближе. И вот уже нас разделяет не больше 10 метров. Странно, мне кажется, он пахнет ромашками. Неожиданно для такой твари. Приглядываюсь к нему. Червь-патриарх. 61 уровень. Такого я еще не видел. Мне кажется, теперь я понимаю, как он может ломать мой металл. Я сам видел неразрушимый камень, даже держал в руках кусок эльхиора. Так почему бы демону, который выше 60-го, не продвинуться чуть дальше в познании своей стихии? Это явно еще не высшее воплощение, но обычной стихии его уже не пробить. Есть, конечно, один вариант, но как-то он дурно пахнет. Может, добить малыша и просто по-быстрому улететь отсюда? И только я собрался это сделать, как молнией мелькнула мысль, что с такого уникального демона и выпасть может что-то очень даже неплохое. От таких подарков судьбы отказываться не стоит. Она дама обидчивая, может и не простить, и затаить обиду. А уж с кем-кем, а с ней ссориться точно не стоит. Патриарх, видимо, почувствовал, что вот сейчас все начнется по-настоящему, и окутался облаком зеленого дыма, буквально за пару секунд разъедающего мой доспех, заставляя непрерывно его обновлять. Похоже, не торопиться, как обычно, оказалось хорошим решением. Если бы я, как хотел, попытался через пасть прорваться внутрь его тела и устроить там кровавую баню, то не факт, что это бы не превратилось в смертельную ловушку уже для меня. Что за жизнь такая? Только вернул золотую карту, и сразу же серьезный противник. Нет, чтобы валить слабаков тысячами. Хотя на самом деле я рад. Кровь горит в жилах, пряча в тени этого пожара все те неприятные воспоминания, что есть у меня на душе. Мозги гудят от напряжения, перебирая сотни вариантов возможных событий и прокладывая для меня тропинку, ведущую к победе. Вот оно. Если не можешь пробить шкуру врага, просто бей сильнее. Я знаю, как это сделать. Поиск утраченного. Жезл повелителя. И тот сразу оказывается у меня в руке. Все-таки очень удобная штука, этот призыв. Особенно в бою, когда дорого каждое мгновение, а все вещи сразу в руках не уместятся. Взмахиваю, чтобы сконцентрировать и направить атаку, и останавливаюсь. Инстинкты, мать их. Что-то я делаю не так. На секунду отвлекаюсь, чтобы телепортировать подобравшуюся слишком близко Анастасию. Тоже охотничек на мою голову, без тормозов и чувства самосохранения. Так, надо браться за дело всерьез. Выкладываюсь на полную. И пусть это всего лишь дикий демон, его сила достойна уважения. Насыщаю воздух вокруг нас частицами железа, снижая, насколько возможно, поражающий эффект ауру чудовища. Теперь оружие, жезл, становится рукояткой двуручного меча. Жгуты, силы, вырывающиеся из него, скручивают и сжимают металл, из которого я формирую лезвие, слой за слоем. И вот дальше сжимать уже некуда. Взмах! Воздух недовольно гудит, рассекаемый как будто даже с большим трудом, чем раньше. Тяжело и одновременно легко, как будто сделал шаг за какую-то ранее непроницаемую грань. А теперь полный вперед! Меч — это не только сталь, но и сила, бьющая из него через жезл. Взмах! И одно из щупалец падает на землю, почти 20 метров плоти, которую еще совсем недавно не могла взять стихия золотой карты. Обиженный рев взлетел до небес, так и не отключенный сканер окрестностей засек, как несколько отрядов демонов начали ускоренные движения подальше отсюда. Что ж, а у меня немного другие планы. И лечу прямо за отшатнувшимся обрубком, втягивающимся в пасть твари. Вот сейчас можно и воспользоваться старым планом. Прорубаю себе путь внутрь тела червя. А теперь вперед, к самым ярким источникам силы. Это жизненно важные органы. Если уничтожить их все, даже такой монстр, как Патриарх, просто не выживет. И не скажу, что это дается мне легко. Все труднее становится держать защиту. Еле успеваю раз за разом обновлять броню, пока она не растворилась. Как я при этом еще успеваю двигаться, круша все на своем пути, это вообще чудо. Когда я погасил очередной источник силы, давление, постоянно оказываемое на меня, вдруг неожиданно пропало. Снят замок 61 уровня. Новые умения доступны для изучения в источнике силы. Получено достижение. Больше, чем золото. Откройте 61 уровень. Перешагните границу, доступную обычным смертным. Награда. Защитное поле емкостью 10 эргов по всей площади тела. Просто обалдеть. Это просто очень круто. Новый уровень, когда казалось, их уже больше не может быть. А новое достижение? 10 эргов — это, с одной стороны, очень мало, но с другой — это же по всей поверхности тела. Как у любого демона. А значит, обычное оружие, не наполненное силой, мне, как и им, уже не сможет повредить. Это информация, которую уж точно не должен узнать никто. Даже не обладание, а просто знание о такой возможности перевернет баланс, сложившийся в мире. Баланс между картами и обычными людьми. Какой бы силой ты ни обладал, но держать защиту всегда не сможет никто. А значит, пойди даже кто-то из золотых карт против своих, то его рано или поздно уничтожат. Снайпер это будет или яд, уже не важно. И нейтралом тоже быть практически невозможно. Тебя обязательно достанут. Не свои, так чужие. А золотая карта достается тому, кто готов ее использовать ради правильных целей. Танк — грозная машина, но без поддержки пехоты становится легкой добычей. Так же и с картами. При текущем раскладе они не могут существовать без поддержки обычных людей. Правда, теперь уже будет правильнее сказать «не могли». Прорубаю себе дорогу наружу, но так и не успеваю выбраться из червя. Его тело стало на секунду прозрачным и исчезло. Не выпало ли из него что-нибудь? Но застрял почему-то на Анастасии. Она стояла сама грязная и чумазая, а платье чистое. Зрачки расширены от восторга так, что они теперь стали скорее черными, чем зелеными. А волосы спутанными космами развиваются на ветру. «Похоже, ты добил моего червяка. Я получила сразу 43-й, так что можно открывать портал в это безопасное место и будем дожидаться НАТО». Все очарование было моментально разрушено. Со злости пнул землю, чуть не упал, запутавшись ногами в валяющемся на земле шарфе. Откуда он тут? Или это и есть дроп с этого демона? Жалко, что посмотреть характеристики предметов никак нельзя, но с собой-то я его точно возьму. На всякий случай проверяю наличие враждебной энергии. Чисто. Тогда просто в два витка обматываю вокруг шеи и поворачиваюсь к Анастасии. Ну что, тогда открывай портал. Не будем больше терять тут время. Как? Она сначала спросила, но потом тут же разобралась сама. И вот рядом появляется уже знакомый провал в пространстве. Не дожидаясь меня, Анастасия юркнула в него, и мне не оставалось ничего другого, кроме как поспешить за ней. И вот опять знакомая картина. Башня, теряющаяся в вышине, крошечный островок пространства, окружающий ее, и хищная пустота, пытающаяся добраться до тебя своими щупальцами. На этот раз, правда, появилась пара отличий. Вернее, три. Три арки порталов, зависших в пространстве рядом со входом. Но подойти к ним было некогда. Анастасия, к счастью, проигнорировала пустоту, но сейчас с каким-то радостным энтузиазмом пыталась открыть дверь внутрь башни. «Стой, подожди!» В памяти сразу всплыли стражи этажей, с которыми я столкнулся в прошлый раз. «Не стоит туда идти человеку с таким уровнем подготовки, как у нее. Внутри на каждом этаже есть демоны-стражи. Если подойдешь, они нападут, а тебе с твоим уровнем подготовки с ними не справиться». Решил попробовать быть честным. Да и зачем что-то придумывать, когда она, похоже, вообще ничего не боится? Такую остановит не туманный запрет, а только четкое осознание опасности для жизни. И это называется безопасным местом? Блин. Не стоит из-за отсутствия страха и демонических инстинктов отказывать ей в здравом смысле и логике. Они не выйдут со своего этажа, так что по первому можешь передвигаться свободно. А сюда никто чужой попасть не сможет. Точно? Неужели это портал такая редкость? А ведь она права. В свое время Настя говорила, что она одна из 13. Да и выемок на третьем этаже было как раз под 13 жезлов. Так что вполне логично предположить, что есть как минимум еще 12 демонов, которые смогут сюда попасть. А вот внутрь уже не попадет никто, кроме меня. Ведь только во мне есть частица Лилу, доставшаяся мне вместе с его картой и способная открыть дверь башни. Протягиваю руку к створкам, который до этого безуспешно толкала Анастасия, и немного приоткрываю их. Мне кажется, или на этот раз пошло тяжелее? Может, дело в том, что, как и сказала Элулу, я потратил слишком много энергии на воскрешение? Даже если кто-то и сможет попасть к башне, внутрь никому уж точно не пробраться. Ты же уже убедилась, что просто так эти двери не открыть. Посиди пока тут, только не поднимайся выше, а я пока проверю порталы. Хорошо, только еды оставь. Вытащил я остатки еды из рюкзака и уже хотел уходить, как вдруг пришло понимание. А как я вернусь, если зайду в портал? Небольшое дополнение. Тебе надо будет подождать снаружи. Если почувствуешь опасность, уходи в портал вслед за мной. Если меня не будет дольше 10 минут, тоже заходи в портал. Значит, я не могу вернуться сам и жду тебя. Все понятно? Конечно. Ждать. Если что, идти за тобой. Портал не перепутаю. «Иди давай быстрее, а то мне снаружи как-то неуютно». Еще раз с сомнением посмотрел на нее. Маленький клочок пространства, окруженный морем хаоса. А ей только неуютно. Бросив еще один взгляд на башню, шагаю в самый левый портал. Сосущее чувство в боку, сопровождающее каждое мое перемещение в пространстве. И вот я на месте. С трех сторон, насколько хватало глаз, росли вымахавшие уже мне по пояс елки. А с четвертой стороны стояли стены Академии. Я вернулся на землю. Практически без участия разума во все стороны разлетелись маленькие частицы металла для сканирования пространства, а более крупные окружили меня мельтешащим водоворотом, в любой момент готовым сомкнуться в непроницаемый кокон. Спутники, отслеживающие использование карт, наверное, сейчас передали столько информации о излившейся в пространство силе, что аналитики сбились с ног. Интересно, Анастасия успеет меня забрать? Или комитет по встрече нагрянет первым. И в этот самый момент я почувствовал такую же яркую силу, приближающуюся ко мне. «Алексей?» Я чудом удержался от атаки, когда из земли передо мной вылетела фигура Сергея. Хозяин карты грязи. Порой он слишком мало думает, прежде чем что-то сделать. Вот и сейчас. Вряд ли кто-то сможет назвать удачной идею подкрасться незаметно к золотой карте, учитывая, что большинство из нас обычно не задумываясь бьет на поражение. Боюсь, однажды это может плохо для него кончиться. Так, стоп, он узнал меня. И Эмма совсем недавно тоже смогла это сделать. А ведь до этого даже знакомые люди проходили мимо, ничего не замечая. Неужели дело в том, что я вернул свою золотую карту? Или это закончился какой-то хитрый эффект карты судьбы? Что ж, так действительно будет удобнее. Да, это я. Сергей выглядит дружелюбно, но щиты на всякий случай держит полностью накачанными энергией. Все-таки правильные инстинкты есть и у него, так что и мне не стоит расслабляться. Не знаю, где ты был и зачем решил вернуться, спрошу один раз. У нас опять проблемы, и мы не откажемся от любой помощи. Ты в деле? Что случилось? Мягко говоря, у меня нет особого желания встревать в старые разборки, но хочется понять, что ж такого произошло, что меня готовы принять назад, несмотря на столь долгое отсутствие. Общий сбор в Москве. Я прилетел сюда за Михаилом, но того нет нигде. Так вот, как Сергей здесь очутился, один вопрос можно списывать. На нас напали. Одновременно на здании правительства и дворец стихий. Странные люди, их около сотни, все с картами. И мы не можем понять, кто это. Всего сотня. Что-то поменялось за то время, пока меня не было? Раньше их без проблем раскидала бы одна золотая карта. Они бессмертны. В голосе Сергея звучали пусть и еле заметные нотки паники. Мы их убиваем, а через час они появляются снова. Те же самые люди с теми же самыми лицами. И так раз за разом. И они учатся, и с каждым разом делают чуть больше. Я боюсь, что рано или поздно они научатся нас убивать. Кто же это? Бессмертные, появляющиеся раз за разом люди. Как будто игроки, пытающиеся пройти игру. Неужели это атака с моей родной земли?